Глава 52. Славей, прошу тебя я, к Доне с весточкой слетай, в путь обратный улетая, попроси ответ прислать. Пусть поймет, кто в полет вести посылает, кто их ждет, верно тот, ни души не чает. Пейре Дальверня, Трубадур, Соловей, прошу тебя я. Ночью мне не спалось. Я лежала в теплой постели, накрывшись мягким шерстяным пледом. Слушала капли дождя, барабанившие по стеклу. Уныло вспоминала дом на земле, погибших родителей, свое далекое и счастливое детство. Не сказать, чтобы я грустила, нет. Скорее подводила итоги тому, что было сделано. Завтра я встану перед алтарем с существом, которого практически не знаю, которое чуждо мне по образу жизни. Завтра в моей жизни начнется очередной этап. Хороший, плохой, кто же его знает? За ночь я так и не проспала ни часа. Рано утром в мою комнату буквально ворвались служанки. Пора было готовиться к свадьбе. Постоянно зевая, я с видом свежеупокоенного зомби выползла из постели. Умывание холодной водой не помогло. Глаза так и норовили закрыться каждую секунду сами собой. Жутко хотелось спать. И, как ни странно, есть. Желудок издавал трели, очень похожие на игру какого-нибудь оркестра. Напуганные моим поведением служанки споро принесли еду. Хлебцы, сладкую кашу и чай я проглотила, не заметив. Трели умолкли. Одевали меня долго и тщательно, поправляя каждую складочку на платье и выпрямляя каждую прядь волос на голове. В итоге из зеркала на меня смотрела прекрасная, но совершенно чуждая мне Ларинара, одетая в пышное нежно-розовое платье с расшитыми по подолу цветами. Узкий лиф, широкая юбка. Длина до щиколотки. Небольшое декольте, полностью закрытые руки. Классика подвенечных платьев этого мира. Бриллиантовое колье на груди. Золотые серьги в уши. Розовые туфли на ноги. Умело нанесенный макияж. Это точно была не я. Какая-нибудь принцесса из соседнего государства. Но не я. Мариса Огненная. Обычная сваха и скромная попаданка. В дверь постучали. «Входите!» – откликнулась я, продолжая задумчиво рассматривать себя в зеркале. В комнату заглянул одетый в нарядный темно-синий камзол и такого же цвета штаны Андрей. По местным традициям, ему, как ближайшему родственнику, предстояло вести меня к алтарю. «Красавица!» – чуть насмешливо сообщил он мне. «Маринка!» «Отрывайся от своего отражения! Пошли уже! Опаздываем!» Я подавила тяжкий вздох, так рвавшийся из груди. «Свадьба! Чтоб ее! И не сбежишь ведь!» Отвернувшись от зеркала, я подошла к Андрею, взяла его за руку, как в далеком детстве, и переступила порог спальни. «Ну что ж, жених, держись, я иду!» Просторный зал с широкими окнами, занавешенными легким тюлем, был набит битком. Аристократы всех мастей собрались на свадьбе кронпринца. Не думаю, что хоть кто-нибудь из приглашенных отказался. Еще бы, такое событие. Его высочество, будущий наследник престола, нашел себе супругу. Да еще и какую? Избранную. Правда, избранная оказалась какой-то неправильной невестой. Сваха с братом, бывшим бастардом. Но ведь так даже интересней. Я представляла себе, как меня обсуждают в каждой гостиной. Тщательно перемывая мне кости, и желание сбежать становилось все нестерпимее. Андрей как чувствовал, крепко держал меня за руку. Принц уже стоял у алтаря большого серого камня, расположенного у дальней стены комнаты, одетый в камзол и штаны того же цвета, что и Андрей. Его высочество пристально следил за моим приближением. Но еще бы, он единственный, кто действительно чувствовал все мои переживания. Все же магическая связь в его случае работала исправно и сбоила только у меня. Украшенные живыми и искусственными цветами стены, шары под потолком, дурманящий сладковатый запах, да даже тихие шепотки за спиной, в данную минуту мне все действовало на нервы. Кусты, стоявшие в катках по углам комнаты, словно охранники, пушок и шарик, тоже появившиеся на бракосочетании, и сейчас находившиеся неподалеку от алтаря, тоже раздражали мою нервную систему. «Прекрасно выглядите, Ларинара Мариса!» Мягко улыбнулся принц, едва я подошла к алтарю. «Благодарю, ваше высочество. Мне удалось вернуть ему улыбку, совсем не искусственную. Церемония бракосочетания принца ничем не отличалась от всех других церемоний, разве что проходила в дворцовом храме. Принц положил руку на алтарь, я сделала то же. Слова клятвы должны были произноситься на древнем языке, а сама клятва мало чем отличалась от земной. Все те же в горе и в радости, только сказанные в другом мире. Сначала принц, а потом я произнесли заветные слова. И сразу же на наших руках появились и начали обретать свет браслеты. А затем на улице потемнело. Грохнул гром, сверкнула молния и полил ливень. Я не успела и слова сказать, как кусты выползли из кадок, окружили нас принцем и натурально захлопали в ладоши своими листочками. «Ларинара Мариса!» — укоризненно пробормотал принц. «Это не я!» — привычно открестилась я, стараясь не смотреть на шарашенные лица придворных.